сколько лет вашему подростку? Скажите, пожалуйста, сколько полных лет вашему подростку? Можете записать у себя в блокноте. Это очень важный вопрос, потому что в зависимости от фазы подросткового возраста проблемы с учебой в школе могут возникать по разным причинам. Младшие и старшие подростки. Ну, например, младшими подростками принято считать детей 11-13 лет. Как раз в это время они из начальной школы переходят в среднюю, прощаются с первым учителем. Теперь учителей будет много, предметов тоже, чаще всего меняется состав класса, а иногда и сама школа. Старший подростковый возраст — это 14-17 лет. И можно сказать, что с 13 до 14 лет некий переходный период, когда вообще не разобраться, это еще младший или уже старший подросток. У ребенка может совсем не быть мозгов, метафорически, конечно, но вполне отросли невероятный гонор, смелость и самостоятельность. У родителей в этот период цветет и колосится тревожность, пахнет жареным. Кажется, что если прямо сейчас не взяться за воспитание как следует, то всем хана. Обычно то, что я сейчас описал, происходит с 5 по 7 класс, как назло совпадая с тем самым моментом, когда подростки ложатся на диван и говорят «ничего не хочу». В старшем подростковом возрасте, казалось бы, уже и какие-то мозги есть, и мышление, и цели, но теперь проблема в другом. С 8 класса детей со всех сторон начинают долбить. Определись, кем ты хочешь быть, куда будешь поступать, выбери предметы, выбери профиль, выбери, что будешь сдавать на ЕГЭ, ОГЭ, ЕГЭ, ОГЭ, ЕГЭ. Готовься, страшно, ужасно, все умрут, это самое главное в твоей жизни, почему ты ни черта не делаешь. И вот, во-первых, подросток чувствует возрастающее давление. Во-вторых, его никак не тянет учиться, потому что очень хочется с кем-нибудь встречаться, болтать, целоваться и все такое прочее. В-третьих, по-прежнему высока потребность в друзьях. И чем дольше не наступает определенность, тем сильнее напряжение, тем выше тревога. О какой мотивации тут может идти речь? Понимаете теперь, почему первым делом я узнаю, сколько ребенку лет? Еще не подросток. Если речь про младший подростковый возраст, то дополнительно я спрашиваю, наступили ли признаки полового созревания, начали развиваться первичные и вторичные половые признаки, установился ли цикл у девочек, потому что от этого тоже зависит степень гормонального взрыва. Может быть, мы пока что имеем дело не с подростком, то есть процесс пубертата как таковой еще не начался. Значит, поведение ребенка обусловлено не биологией или психофизиологией. Важная мысль на самом-то деле. Даже если дитя конфликтует, сопротивляется, спорит и скандалит, с высокой вероятностью это история поведенческая, темпераментальная, характерологическая, но не связанная с половым созреванием. Если вдруг ваш восьмилетка внезапно начал вести себя как подросток, то имеет смысл поразмышлять и поисследовать, что в его жизни изменилось. В школе, в ваших отношениях, в дружеском кругу, а может, в самочувствии. С одной стороны, я согласен с психологом Екатериной Мурашовой, которая достаточно четко и однозначно говорит, что до 11 лет все детские проблемы — это индикатор того, как ведут себя родители, какая система выстроена и что происходит в семье и в школе. Ребенок в данном случае — только маркер. С другой, современные дети вполне могут вести себя так, что мы путаем их с подростками. Происходит это из-за общей современной детоцентричности общества, более гуманистического, чем раньше, подхода в воспитание. Родители гораздо серьезнее подкованы в психологии, но свои границы по-прежнему выставляют не очень четко. Если мы активно спрашиваем мнение ребенка, выслушиваем, внимательны к каждой его потребности, то почему мы удивляемся, когда в 7-8 лет он заявляет об этих потребностях и ставит себя в приоритет? Просто теперь получается, что его желания противоречат нашим интересам. Может быть, дело вообще не в нем. Не надо бояться и записывать всех скандальных, орущих младших школьников в подростки. Ранний пубертат на самом деле крайне редкое явление. Падение мотивации или окукливание. Вопрос «сколько лет ребенку?» нужен еще и за тем, чтобы понять, не угодило ли ваше чадо в возрастную мотивационную яму, которая сказывается на всем, не только на учебе. Если угодило, то это вполне физиологично и даже нормально. Пусть вам и Министерство образования так не кажется. Почему и как она возникает, мы поговорим подробнее в разделе «Переход в среднюю и старшую школу». Родители допускают определенную ошибку, когда дети начинают выглядеть и вести себя как взрослые или просто наглеть. Внутри себя они начинают считать их взрослыми и относиться к их мышлению и видению мира как ко взрослому. Несмотря на внешний вид, вторичные, первичные половые признаки, хамство и попытки свалить из дома, подростки все еще не являются взрослыми на уровне психофизиологии. За деятельность, планирование, прогнозирование, контроль отвечают лобные доли мозга. Они развиваются достаточно долго и заканчивают формироваться последними. В младшем подростковом возрасте они еще в процессе созревания. И это развитие завершается в лучшем случае к концу старшей школы или вообще годам к 20. Именно от работы лобных долей зависит та долгосрочная мотивация, на которую мы очень рассчитываем. Когда мы объясняем ребенку, как важно учиться, чтобы потом поступить в вуз через 5-7 лет, найти работу через 10-12 лет, пахать и стать начальником через 20 лет, выйти на пенсию и получать нормально через 50-60 лет, мы говорим просто в воздух. Дети очень умные, но дело вообще не в понимании. Просто для них наши прогнозы на 5 лет вперед — абстрактные вещи, параллельная вселенная. Они не могут переложить их на свой личный опыт, точно так же, как прохождение через стены или дыхание огнем. Подробно обсудить это с родителями, а потом пересказать — да, но примерить на себя и совместить со своей текущей деятельностью — нет. Именно небыстрое развитие лобных долей не дает подросткам быть стратегами, ориентироваться на долгосрочные задачи и смотреть в перспективу. Тактика. Вот их уровень. Эти же лобные доли отвечают за связь нашей текущей деятельности и будущих результатов. Взрослый может себе сказать: «Если я каждый день буду делать зарядку, то через 10 лет у меня не будет болеть спина». И то это не всегда работает. Мы, верящие в пользу зарядки, сидим на диване, а подростки вообще еще и не верят даже. К незрелости лобных долей добавляется лимбическая система, отвечающая за эмоции. Она гиперактивна и дает серьезные сложности с саморегуляцией. Казалось бы, не понимаешь, зачем нужна школа? Просто поверь родителю и сиди фигачь уроки. Не сидеть, не учиться, не поверить родителю, потому что он уже не такая значимая фигура, ни с интересом относиться к скучной деятельности. Их настроение мотает, как флюгер в шторм. Физиология в этот период действительно рулит, управляет всем этим кораблем под названием подросток. И когда этап очередных возрастных изменений накладывается на изменения в школьной жизни, можно ожидать кризиса. Вырастающие мальчишки и девчонки начинают разрушать все, связанное с детством. И прежде всего, директивный, командный, детско-родительский стиль взаимодействия. Стратегия, при помощи которой вы до этого помогали учиться, организовывали или контролировали учебу, перестает работать. Вызывает напряжение, агрессию, вплоть до конфликтов. Они поменяли статус и требуют другого отношения. Им необходимо отделиться от родителей. Они ориентированы на себя и сверстников, а не на авторитет взрослых. Поэтому воспринимать себя как главного регулятора учебы подростка несколько оптимистично. Ибо задача его психики — сделать так, чтобы вы перестали в жизни. Подростки постарше ориентированы на рефлексию и свой внутренний мир. Все что угодно, кроме вас и учебы. И это не те задачи, которые они сами себе придумали, а те, на которые их психика толкает изнутри. Если на этом поле у них нет успеха или они его не чувствуют, то возникает очень мощное напряжение, куда сливается вся энергия. Подросток, у которого сложности с общением в классе, с признанием со стороны окружающих, больше ни о чем думать не может, и ресурса ни на что другое у него нет.